Глава 375. Крупная сделка. Часть 2. Суэ Цзя сделал несколько грубых расчетов. Если на улице было около 500 человек, и у каждого человека было 5 единиц экипировки, тогда ему придется увеличить 2500 в общем. Другими словами, до тех пор, пока Суэ Цзя обладал энергией, он мог продолжать делать это вечно. Он вышел и купил 20 драгоценных камней первого ранга, и по 2 драгоценных камня со второго по седьмой ранг. Хотя у Суэ Цзя было только около 40 миллионов монет, он также мог получить банковские овердрафты на свою торговую карту. Вернувшись в комнату, он сел и молча сосредоточился на восстановлении своей духовной и магической силы, ожидая также новостей от Союза Искателей Приключений. Без задачи он не сможет начать. В противном случае у него не будет высококачественной экипировки для повышения, даже если бы у него был шанс. Если возможность после 5 последовательных неудач используется для улучшения обычной экипировки первого ранга, это будет большой потерей. В ожидании время шло медленно. Несмотря на то, что прошло всего 10 минут, было чувство, что прошло несколько часов. Основываясь на подсчетах Суэ Цзя, не было никакого способа получить ответ прямо сейчас. В конце концов, доставка предметов на большие расстояния требовала времени. Тем не менее, Суэ Цзя считал, что в городе есть люди, которые также нуждаются в этих усовершенствованиях. В тот же день пришел сотрудник из аукционного дома с деревянной коробкой. Он опустил голову, чтобы сказать несколько слов Суэ Цзя, затем передал коробку в руки Суэ Цзя. Поскольку у него было только полгода, Суэ Цзя был ограничен отправкой 10 уведомлений о предложении, и он мог принять только 1 единицу экипировки за попытку. Продолжит ли он отправлять уведомления или нет, будет зависеть от того, как он распределит оставшееся время. С коробкой в руках Суэ Цзя вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. Затем он начал увеличивать ранг экипировки людей за окном, и вскоре появился первый последовательный сбой. Затем 3 последовательных провала и 4-й. Явление 4 неудач, возникающих в ряд, появлялось примерно каждые 20 попыток. Суэ Цзя с удовлетворением посмотрел на экипировку, которая теперь светилась золотом. Первый запрос был завершен. Несмотря на то, что повышение всего, что было первого ранга, было пустой тратой денег, ценность этого единственного экземпляра седьмого ранга все еще немного меньше 2 миллиардов. При вычете издержек производства ему все же удалось заработать чистую прибыль в 1,8 миллиарда за 20 минут. С коробкой экипировки в руках Суэ Цзя обернулся, чтобы уйти и передать предметы в аукционный дом. Тогда их сектор связи сможет координировать передачу этой завершенной задачи. Но как только он вышел из комнаты, он с удивлением обнаружил, что член персонала с тревогой ждет за дверью с огромной кучей коробок разного размера. Суэ Цзя в изумлении уставился на 9 ящиков перед ним и понял, что до того, как он его предложение даже покинул этот город, люди иллюзорного города уже приняли их все. На данный момент, буревестники, несущие сообщения, вероятно, еще далеки от достижения мест назначения. Увидев, как Суэ Цзя вышел, глаза сотрудника засветились, когда он быстро сказал: «Господин, эти 9 предметов экипировки были доставлены сюда, пожалуйста, возьмите их». Суэ Цзя кивнул и потянулся, чтобы принять коробки. «Эта экипировка только что была повышена, можете помочь мне ее передать, ММ?» Рабочий кивнул и с восхищением посмотрел на Суэ Цзя. «Президент аукционного дома хочет встретиться с вами, сможете?» Суэ Цзя слегка прищурился. Он мог отклонить эту просьбу, но теперь он жил и ел в аукционном доме, а также действовал под их защитой. Несмотря на то, что он заплатил за все эти услуги, он все же не отрицал, что он находится под их опекой. Он не мог отказаться от этой просьбы. Суэ Цзя согласился. «Хорошо, пожалуйста, помогите мне вынести эти коробки и проследите за ними, пока я иду». Сотрудник взволнованно кивнул, наклонился и начал перемещать коробки. Тем временем Суэ Цзя быстро подошел к кабинету президента. Как только он вошел в комнату, крепкий мужчина средних лет с золотыми волосами тепло приветствовал его дружеским рукопожатием. «Значит, вы господин Суэ Цзя? Я слышал от рабочих, что вы сейчас принимаете запросы извне. Они сказали, что вы можете увеличить экипировку до седьмого уровня за 2 миллиарда». Суэ Цзя взволновался. Основываясь на том, что только что сказал президент, Суэ Цзя уже мог вывести основное намерение. И как торговец, Суэ Цзя явно знал, как вести переговоры о цене. Суэ Цзя слегка нахмурился и с горьким выражением вздохнул. «Я не буду скрывать что-либо от президента. Причина, по которой я готов потерять столько денег, чтобы улучшить экипировку других людей, это попытка найти образец в этом процессе. Я принимаю эти задачи повышения седьмого ранга только для того, чтобы выяснить корреляцию в степени успеха повышения. Честно говоря, я все это время терял деньги и до сих пор не нашел регулярной модели». Из сомнительного взгляда президента Суэ Цзя мог сказать, что противоположная сторона явно не верила, что Суэ Цзя действительно не зарабатывает деньги. Независимо от того, Суэ Цзя все же был торговцем. Какой торговец будет заниматься бизнесом, который приносит только убытки? Сердце Суэ Цзя слегка ускорилось, когда он продолжил. «Возможно, вы не поверите мне, но вы можете проверить сами. Я заработал почти 9 миллиардов только от перевозки кирок, но я потратил впустую все эти деньги за последние несколько дней. К этому моменту я уже получил негативный показатель на своей торговой карте». Суэ Цзя вытащил свою карточку и передал ее президенту. С сомнением приняв карточку, президент увидел, что действительно, номер на карточке был отрицательным, даже на 100 миллионов. Он с изумлением уставился на Суэ Цзя и с недоверием воскликнул. «Боже, о чем вы думали? Я знаю, что вы заработали более 8 миллиардов. Вы действительно потратили все на мнимые модели?» Суэ Цзя кивнул и горько рассмеялся. «Да, теперь я могу только сделать ставку. Если я не смогу найти какую-либо модель, то мои усилия за прошлый год будут потрачены впустую. Возмещение моего овердрафта будет кошмаром». Президент вернул карточку Суэ Цзя. «Первоначально я планировал обсудить с вами дело, но, похоже, что мои надежды уничтожены». Суэ Цзя внутренне смеялся, но выражение его лица не изменилось. «Однако не все мои инвестиции были потрачены впустую. Я только что нашел крошечный намек на тенденцию, но усиление одной экипировки всего за 2 миллиарда по-прежнему является очевидной потерей. В конце концов, я потратил около 3 миллиардов на каждое повышение экипировки». «Что?» Президент встал и спросил недоверчиво. «Вы хотите сказать, что вы действительно нашли какую-то закономерность? Как это возможно?» Суэ Цзя твердо и уверенно кивнул. «Я почти могу гарантировать никаких потерь, если потрачу 2-3 миллиарда на экипировку, и я смогу даже заработать немного, если я сделаю это за 2-5 миллиарда». Суэ Цзя тогда решительно заявил. «Решено, я попрошу 2-5 миллиардов в следующий раз, когда я отправлю свои предложения. Я уверен, что заработаю в этой области». «Очень хорошо». Глава хлопнул по столу и сказал: «В таком случае я пойду. Вы хотите 2-5 миллиарда, верно? Тогда я приму ваше предложение за 2-5 миллиарда за часть экипировки. Поможете мне повысить экипировку, ХМ?» Суэ Цзя спросил в замешательстве. «Что? Президент также хочет улучшить экипировку? Если президент лично попросит об этом, я увеличу ее за 2 миллиарда, ха-ха. Я только надеюсь, что президент продолжит заботиться и обо мне в будущем». Глава 376. Неожиданный успех. Часть 1. Хе-хе. Президент подмигнул Суэ Цзя и понизил голос, сказав загадочным тоном: «Я не воин, я обычный человек. У меня не так много экипировки для улучшения. Я просто делаю это для союза». О! Когда Суэ Цзя услышал эти слова, он внезапно осознал смысл загадочного выражения президента. После некоторого колебания Суэ Цзя ответил: «Хорошо, президент, установите цену, я прошу только 2-5 миллиарда, не больше». Президент улыбнулся, увидев понимание Суэ Цзя. «Как насчет этого? Я дам 3 миллиарда за единицу экипировки, но на самом деле вы получите 2-7 миллиарда, а я возьму 60% оставшейся суммы и дам вам 40%» Суэ Цзя кивнул с улыбкой. «Если Суэ Цзя не возьмет лишнюю порцию денег, президент не захочет просить его. В конце концов, отказ от принятия предложения означал бы, что Суэ Цзя не заинтересован, а президент будет обеспокоен тем, что Суэ Цзя проинформирует других о предложении. Теперь, когда оба были связаны предложением денег, этой проблемы больше не было». Президент наклонился, чтобы сказать в ухо Суэ Цзя: «Малыш, выйди и предложи другое, но на этот раз попроси 3-5 миллиарда, хе-хе. Я знаю, что никто не согласится, но это только ради повышения цены. В противном случае с моей стороны будет казаться подозрительным, если я соглашусь на 3 миллиарда». Суэ Цзя взволнованно согласился. «Хорошо, Я просто заберу вашу экипировку позже. Было бы здорово, если бы вы смогли отправить двух человек, чтобы помочь мне. После завершения переговоров Суа Цзя вернулся в свою комнату, чтобы продолжить совершенствование экипировки. Через 2 часа было завершено 10 из запрошенных предметов. Оплатив все деньги за овердрафт, он получил чистую прибыль в 1,8 миллиарда. В то же время он также увеличил свой трезубец до 8 ранга. Усиление экипировки до 7 ранга потребовало 4 сбоя подряд, а для повышения до 8 ранга потребовалось 5 неудач подряд. Как только он отправил 10 завершенных экипировок обратно, Суа Цзя выпустил еще 10 предложений по улучшению до 7 ранга за 3,5 миллиарда каждый. К тому времени, когда Суа Цзя вернулся в свою комнату, президент уже отправил туда большую кучу магической экипировки. Суа Цзя заметил, что все эти предметы были, по крайней мере, сказочного или легендарного ранга. В конце концов, это место не уступало империи священного света. Десяток или около того легендарных героев появлялись на больших торговых путях каждые 100 лет. Другими словами, экипировка с высоким рейтингом, подобная этой, не была редкостью. Только наборов экипировок самого высокого качества, таких как набор Атлантиды, было меньше. Однако, несмотря на то, что было много легендарной экипировки, завершение всего набора было чрезвычайно сложной, почти невообразимой задачей. На данный момент только 7 лучших воинов имели законченные наборы. Поскольку Суа Цзя в настоящее время использовал метод обучения до изнеможения, он проводил большую часть своего времени, тренируясь каждый день. Он сначала активировал тонну магии, чтобы истощить свою магическую силу и силу духа, а затем долгое время восстанавливался, прежде чем, наконец, начать работу. Таким образом, Суа Цзя только принимал 200 единиц экипировки в день, чтобы увеличить 10 единиц оборудования до 7. Несмотря на этот предел, Суа Цзя все еще получал огромную прибыль в размере 3-5 млрд каждый день. К сожалению, такие дни не длились бы вечно. К тому времени, когда Суа Цзя достиг 60 миллиардов на своей торговой карте, клиенты за его дверью почти исчезли. Все воины, которые нуждались в увеличении своей экипировки до 1 ранга, были удовлетворены. Без большого количества экипировки 1 ранга, работа Суа Цзя также прекратилась. Из-за отсутствия лучшего варианта Суа Цзя мог лишь повесить знак, который заявлял, что он согласится принять заявки на экипировку 2 ранга всего за 4 миллиона. Или на стоимость 2 драгоценных камней 2 ранга. Эта новость снова вызвала всех воинов. Хотя это было вдвое выше, чем цена на экипировку 1 ранга, эта сумма денег была ничем для этих воинов, особенно для капитанов групп. Пустой зал снова был заполнен толпами, и Суа Цзя вернулся к работе. После того, как экипировка была увеличена до 8 ранга, Суа Цзя вытащил из коробки еще один предмет, уверенно бросил его в камеру улучшения и туда же бросил драгоценный камень 1 ранга. Из верхней части экипировки высвободился черный туман. Суа Цзя вытащил ее. Это был первый раз, когда он видел экипировку темного атрибута. При ближайшем рассмотрении он понял, что это чрезвычайно огромный плащ. У него был крест, состоящий из 2 серебряных изогнутых клинков, нарисованных на спине материалами неизвестного происхождения, придающими ему зловещий и ужасающий вид. Холодный воздух продолжал выходить из плаща. Это. Суа Цзя опустился на корточки. Он не мог с ним расстаться. Ему не хватало такого плаща, чтобы скрывать свечение, которое выдавала его экипировка. В конце концов, обычный плащ такое не скроет. Эта экипировка идеально подходит для работы. Со сжатой челюстью Суа Цзя быстро подошел к кабинету президента. Недавно он помогал президенту зарабатывать миллионы монет. Суа Цзя считал, что глава определенно подарит ему этот предмет, если он попросит. Суа Цзя открыл дверь и поднял плащ. «Президент, откуда этот плащ? Он привлек мое внимание, назовите свою цену». «Хм», президент смущенно рассмеялся, «если что-то привлекло ваше внимание, вы можете просто взять это в подарок». Прежде чем он закончил свои слова, он, наконец, хорошо рассмотрел объект в руках Суа Цзя. Его лицо сразу побледнело, и он дрогнул. «Небеса, хех, я глубоко извиняюсь, но я не могу подарить вам эту экипировку. Даже если бы я продал себя, это не составило бы даже доли стоимости этого плаща». «О», Суа Цзя стало любопытно. Он осторожно положил плащ на стол и спросил, «Что, этот плащ так хорошо? Почему я никогда не слышал о нем раньше?» Президент жестом указал Суа Цзя присесть и налил ему стакан воды, прежде чем ответил: «Вы слышали о божьих сумерках или о духовном бедствии?» Суа Цзя покачал головой: «Раньше я слышал о божьих сумерках, разве это не война, в которой пали все боги? Но что такое духовное бедствие?» «Ха-ха», — ответил президент сухим хихиканьем, — «духовное бедствие в значительной степени то же, что и нашествие крыс или саранчи». Он вздохнул в воспоминаниях. В древности, во времена богов, началось духовное бедствие. Миллионы ушедших духовных армий наводнили человеческое царство и начали войны вторжения духов. Так все боги умерли в божьи сумерки. Опустив голову, чтобы посмотреть на серый плащ, он продолжил: «Хотя этот плащ не был предметом самого короля ада, он был передан богом смерти, одного из двух главных подчиненных короля ада. Хотя я не знаю, каков его рейтинг, он должен быть выше, чем стандарт аукционного дома, и, вероятно, фиксированная стоимость составляет 1 триллион. Значение, которое никогда не увеличивается и не уменьшается, триллион». Пробормотал Суа Цзя и жадно облизнулся. Раньше такая сумма была невообразимой, но на данный момент у него уже было 600 миллиардов. Накопление одного Тайрелен на покупку этого плаща было вполне осуществимо. Конечно, Суа Цзя также беспокоился о возможности того, что президент дурачит его, но поскольку в этом мире было доступно много информационных книг, проверить слова президента не составит труда. Суа Цзя покинул офис президента и бросился в библиотеку. Действительно, этот плащ упоминался в более чем 100 книгах. Кроме того, его стоимость в 3 триллиона монет никогда не менялась. Был также предмет, который стоил даже больше, чем плащ бога смерти. В нем была власть, которой обладал Гипнос, сила, против которой даже Зевс не смог устоять. Кольцо гипноза. Его стоимость достигла 10 триллионов монет. Однако самым ценным предметом стоимостью в 100 триллионов был шлем невидимости, принадлежащий королю ада, Аиду. Причина, по которой Аид был известен как невидимый бог, была именно в этом шлеме. Разумеется, это были не все предметы, оставшиеся от божьих сумерек. Здесь были те, которые поместили в аукционный дом в качестве наград для торговцев, которые могли заработать достаточно денег, чтобы купить их. Хотя они фактически не считались божественными артефактами, эти темные оружия никоим образом нельзя недооценивать. Причина, по которой эти три конкретных предмета были помещены в аукционный дом, в том, что их способности подходили для торговцев. Союз искателей приключений, союз воров и т.д. имели аналогичную экипировку, просто с различными условиями, которые необходимо выполнить для их получения. Шлем невидимости или корона Аида имели способность удерживать владельца в скрытом состоянии всегда. Невидимость не будет нарушена, и никакая магия поиска не сможет обнаружить владельца. В конце концов, именно здесь появилась репутация Аида как невидимого бога. Это была превосходная экипировка богов стоимостью в 100 триллионов. Кольцо гипноза, владение гипноса, одного из двух самых могущественных подчиненных Аида, было создано самим гипносом, используя его способности вызывать сон. Даже Зевс был беспомощным перед этим кольцом. Плащ принадлежит богу смерти, главному подчиненному Аида, который был богом, ответственным за жизнь и смерть всех живых существ. Он использовал свою способность путешествовать по царству жизни и смерти и получил достаточно знаний для создания плаща. Он не обладал защитными способностями, и единственной его силой было заставить вещи исчезать. В этом случае исчезновение означало, что физическое тело в этом мире исчезало и вместо этого входило в промежуточное царство. Другими словами, тело не существовало ни в живом мире, ни в загробной жизни, а оставалось в безымянном разрыве между ними. Так бог смерти путешествовал между двумя царствами, чтобы управлять духами мертвых. Существование этого промежуточного царства было необъяснимым даже самим богом смерти. Где именно он существовал и каковы были его границы? Независимо от ответов, бог смерти мог свободно уйти, и при согласно записям, бог смерти всегда таинственно проходил сквозь стены или внезапно материализовывался. На самом деле бог смерти отбрасывал свое скрытое состояние и входил в царство живых. Можно сказать, что плащ был доказательством и ключом от промежуточного царства. Бог смерти никогда не появлялся в общественных местах. Как правило, он проводил весь свой день в промежуточном мире. Всякий раз, когда он появлялся в этом мире, он появлялся прямо перед своей целью и взмахом своей косой смерти отнимал жизнь. Суа Цзя глупо уставился на книгу. Он не понимал, что на самом деле означает способность плаща, однако он знал, что получение этого плаща откроет ответы на его вопросы. Глава 377. Неожиданный успех. Часть 2. Суэ Цзя вернулся в аукционный дом, в свою рабочую комнату. Хотя он отчаянно хотел заработать оставшуюся сумму денег, чтобы достичь 1 триллиона, он также знал, что сила является основным приоритетом. Другими словами, ему нужно было продолжать практиковать метод обучения до изнеможения. Через некоторое время Суэ Цзя восстановил свою энергию. Сидя на постели, скрестив ноги, он тщательно оценивал свой новый уровень магических и духовных сил. Он был шокирован. Суэ Цзя вспомнил, что, когда он впервые использовал метод обучения до изнеможения, ему удалось увеличить его максимальный предел энергии на 20%, а затем каждый раз, когда он использовал метод впоследствии, его эффект постепенно уменьшался. Однако почти 10 лет спустя Суэ Цзя был потрясен, обнаружив, что его энергия увеличилась на 20% еще раз. Что это значит? Это означало, что предсказание Суэ Цзя несколько лет назад было правильным. Если этот метод использовать снова и снова в течение длительного периода времени, тело и дух развивали нечто вроде сопротивления. Но если этот метод обучения не использовать какое-то время, сопротивление снизится и в значительной степени исчезнет. Тогда Суэ Цзя полностью не верил в эту гипотезу. Но теперь, казалось, что все так и есть. Он мог получать 100%, но и преимущество, и каждое десятилетие или около того его сопротивление отмирало. Хотя сопротивление не исчезнет полностью, эффекты будут восстановлены до такой степени, что слабое сопротивление будет иметь мало влияния. Суэ Цзя восстановил свою решимость и провел следующие несколько часов, используя всю магическую и духовную силу в своем теле. После продолжительного обучения он, наконец, покинул учебную комнату, чтобы начать работу. Очевидно, Суэ Цзя сильно пострадал. Под таким истощением он изо всех сил старался сосредоточить свою энергию на работе. Если бы Суэ Цзя отдыхал вместо этого, метод обучения до изнеможения не показал бы результатов. Вместо этого его сила значительно уменьшится. Время медленно шло. Наконец, когда Суэ Цзя увеличил все экипировки до 10 ранга, ему удалось собрать 1 триллион монет. С заполненной торговой карточкой в руке Суэ Цзя поплелся в офис президента. Он бросил карточку на стол президента и устало заявил: «Президент, я собрал 1 триллион. Теперь я куплю плащ бога смерти». «Что? Тебе удалось заработать столько за такой короткий промежуток времени? Да это невозможно». Суэ Цзя засмеялся и покачал головой. «Прошло почти 4 месяца. Более того, я не все заработал сам. Большую часть мне предоставили мои товарищи по команде». Президент с изумлением вздохнул и покачал головой. «Да и неважно, раз вы платите, я определенно его продам. У меня нет оснований отказываться от этого предложения. Хе-хе, с этой транзакцией меня обязательно повысит». Суэ Цзя улыбнулся и лениво ответил: «Тогда я должен вас поздравить. Только надеюсь, что после того, как вас повысит, вы не забудете меня. Если у вас появятся какие-нибудь хорошие вещи для продажи, вы должны найти меня». «Ха-ха», — президент кивнул, — «конечно, вы мой самый ценный клиент. С тех пор, как я встретил вас, мои активы выросли в несколько раз и продолжают расти. Я не могу забыть такого друга». Он быстро вставил торговую карту Суэ Цзя в соответствующую прорезь на своем столе, чтобы снять 1 триллион. Передав обратно карточку, президент сказал: «Хорошо, с сегодняшнего дня плащ бога смерти ваш. Хе-хе, похоже, вы снова без гроша». «Ну?» Суэ Цзя недоверчиво посмотрел на президента, а затем на свою торговую карточку. У него все еще осталось 400 миллионов, как это могло считаться без гроша? Но по сравнению с президентом, который теперь обладал 1 триллионом, его 400 миллионов нельзя описать иначе. Суэ Цзя горько покачал головой и, попрощавшись, пошел обратно в свою комнату с плащом в своем межпространственном кольце. Он не мог дождаться, чтобы протестировать его. Суэ Цзя протянул руку, чтобы снять черный плащ сказочного ранга, который он носил все это время, и сразу же, вся комната засветилась ярким светом. Похоже, Суэ Цзя стал богом. Дело не в том, что он был похож на бога величием или что-то вроде этого, а в общем эффекте его полного набора экипировки. В настоящий момент все тело Суэ Цзя было окутано разноцветными цветами, особенно радужный ореол за его головой. Все это делало его особенно необычным. У него была старомодная корона в западном стиле, и сияющая синяя броня, по которой текли потоки энергии. С его ровной осанкой и красивым лицом он выглядел божественно. Неважно, под каким углом на него посмотреть, он точно не был похож на обычного человека. Суэ Цзя не был уродлив. Как маг, контролировавший воду, он обладал непревзойденной способностью к преображению. Если бы он мог сделать многих людей красивыми, зачем сдерживаться? По крайней мере, сам Суэ Цзя считал, что его образ идеален. Любую несовершенную часть можно исправить, то, что отсутствует, можно добавить, а лишнее убрать. Это было так просто. Прямо сейчас Суэ Цзя стоял посреди комнаты, высокий и статный, даже божественный, а радужное сияние, покрывавшее его тело, казалось, могло очистить весь мир. Тем не менее, Суэ Цзя сейчас все это не очень заботило. Он уже видел такое бесчисленное количество раз. В настоящий момент Суэ Цзя просто хотел узнать, как именно плащ Бога Смерти заставит это свечение исчезнуть. Глава 378. Углубленная сущность водной магии. Часть 1. Суэ Цзя раскрыл плащ Бога Смерти и обернулся, накинув его на плечи. В следующее мгновение радужное свечение вокруг его тела мгновенно исчезло. Вместо этого плащ испускал слабый черный пар, который медленно выливался из манжеты подола, рассеиваясь по воздуху и покрывая всю поверхность плаща. Хотя пар казался довольно плотным, в глаза он не бросался. Однако когда Суэ Цзя посмотрел на свое отражение в зеркале, он не видел собственного лица. Оно было покрыто черным туманом. Суэ Цзя с благоговением вздохнул. Он знал, что, хотя плащ не имеет других способностей, это, безусловно, лучшая в мире экипировка для сокрытия лица и любого испускаемого света. Самое главное, в то время как плащ Бога Смерти казался очень большим, до такой степени, что не было видно рук, он принимал нужную форму и выглядел очень круто. Это был идеальный образ Суэ Цзя, о котором он всегда мечтал. Насладившись, Суэ Цзя попытался освободить свою духовную силу, чтобы просканировать плащ Бога Смерти. В следующее мгновение он почувствовал кристалл с активированной энергией на затылке. Следующий шаг был прост. Он сосредоточил свое внимание на кристалле. Он тут же почувствовал огромное количество самой темной энергии, которую он когда-либо ощущал, мотающуюся в кристалле. Чувствуя присутствие Суэ Цзя, темная энергия мгновенно выскочила наружу. В то же время он был потрясен, обнаружив, что его тело под плащом мгновенно исчезло. Суэ Цзя полностью исчез из материального мира. В следующий момент он появился в другом мире. Это царство было не просто ничем. Снаружи оно было похоже на материальный мир. Однако все здесь было прозрачно, словно сделано из конденсированной воды. Он огляделся. Когда Суэ Цзя попытался протянуть руку к столу рядом с ним, его руки плавно прошли через него без сопротивления. Хотя стол был будто из конденсированной воды, на самом деле он был просто нечем. Суэ Цзя подошел к стене и попытался протянуть руку, но он ничего не почувствовал. Его ладонь легко прошла через стену и появилась на другой стороне. Более того, люди снаружи ничего не замечали. Затем он попытался схватить дверную ручку, но аналогичным образом ничего не вышло, рука прошла сквозь. На этот раз он попытался пройти через дверь, и его тело словно мираж очутилось за пределами комнаты. Это Суэ Цзя ахнул от удивления, увидел полупрозрачный холл. В это время он внезапно почувствовал, как из него вышла энергия, и внезапно люди рядом с ним повернулись и посмотрели в его сторону. Когда Суэ Цзя увидел их удивленные выражения лиц, он понял, что вернулся. Суэ Цзя внимательно изучил свой плащ. В общем, он мог заключить, что он был в прозрачном мире около дюжины секунд. Из этого ему пришла мысль о том, что плащ Бога Смерти 10 ранга позволял исчезать на 10 секунд. Дополнительные секунды впоследствии зависели от врожденной духовной силы и энергии Суэ Цзя. Суэ Цзя не мог не радоваться этой мысли. Если его предсказания были точными, то его вхождение в другое царство означало его исчезновение из материального мира. И в то время как в альтернативном царстве Суэ Цзя мог проходить через любое пространство вокруг. Суэ Цзя вздохнул, его глаза загорелись от его волнения. Неудивительно, что никогда нельзя спрятаться от косы смерти. С помощью такого плаща любая граница в материальном царстве превращалась в ничто. Это было не то же самое, что использовать сокрытие себя. Здесь можно было пройти через что угодно, деформируя любой отражающий свет. С этим пользователя плаща невозможно обнаружить. Само тело было все еще из этого мира, но после исчезновения оно могло войти в другой. Что это значит? Это означало, что даже без использования магии Суа Цзя мог исчезнуть и временно избежать любых атак. Хотя это продолжалось всего около дюжины секунд, этого было более чем достаточно. Суа Цзя бросился обратно в свою комнату. Он хотел точно рассчитать, как долго он может оставаться исчезнувшим. Войдя в комнату, Суа Цзя надел плащ и снова сосредоточил свою энергию на этом кристалле. Хаэм, пока Суа Цзя ждал исчезновения, плащ внезапно взлетел назад и разделился на 12 черных лент, размахивающих в воздухе. «Что вы?» – воскликнул Суа Цзя. Полоски большого плаща яростно хлопали в воздухе, как крылья. 6 с каждой стороны развивались на ветру. В то же время мощная сила подтолкнула его тело в воздух. Если плащ был просто тканью, это явление не казалось бы таким странным. Однако каждая полоска плаща была окутана тонкими перьями, образованными из черного пара. Казалось, что он вырастил 12 изящных крыльев. Когда он попытался подтолкнуть энергию, 6 пар крыльев внезапно распахнулись, и тело Суа Цзя накренилось вперед. С громким ударом он столкнулся с противоположной стеной, мгновенно рассеяв часть своей жизненной защиты. Из-за защиты Суа Цзя не пострадал. Однако головокружение, которое он испытал от столкновения, было неизбежным. Он горько потер виски и медленно встал. Он не думал, что эти крылья будут такими потрясающими. Их сила была сравнима с ракетным двигателем. Когда Суа Цзя изучил расширенные черные крылья, его глаза загорелись. Хотя сапоги Атлантиды предоставляли ему возможность ходить в воздухе и совершать внезапные повороты на 180 градусов, полеты прямо были их самой большой слабостью, поскольку не хватало требуемой силы движения. Но ситуация изменилась с появлением этих крыльев. Благодаря их мощной поддержке Суа Цзя мог ускориться в воздухе, а затем использовать свое странствие по волнам для внезапных поворотов на 180 градусов. Другими словами, он был искусен, как птица и как рыба. Это было потрясающе. Однако у всего был недостаток. Ни крылья, ни странствие по волнам не могут использоваться долго. Когда он думал об этом, его крылья постепенно опускались с воздуха позади него и возвращались к своей первоначальной форме темного плаща. Черт! Суа Цзя разочарованно выругался. Будучи в восторге от этой новой способности, он забыл следить за временем. Не имея лучшего варианта, Суа Цзя снова собрал свою духовную силу. Но на этот раз он не спешил активировать кристалл. Вместо этого он внимательно изучил внутреннее содержание. Он быстро пришел к выводу, что в кристалле есть 2 больших магических массива. Другими словами, этот плащ имел только 2 способности. Первая была превращением в крылья, а вторая – заставлять его исчезнуть. Подтвердив это, Суа Цзя глубоко вздохнул и начал направлять зловещую энергию внутри магического массива исчезновения. В следующий момент его тело исчезло, и Суа Цзя начал отсчет. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Суа Цзя посчитал, и через 16 секунд его тело вытолкнуло неизвестной силой обратно в материальный мир. Для точности Суа Цзя снова попытался проверить. Но на этот раз, когда Суа Цзя распространил свою духовную энергию на кристалл, он был потрясен, обнаружив, что внутренняя энергия кристалла исчезла. Глава 379. Углубленная сущность водной магии. Часть 2. Спустя несколько мгновений он понял причину. Энергия внутри кристалла имела свои пределы. Использование силы до предела потребляет всю энергию. Плащ бога смерти и его набор экипировки Атлантиды были разными. Энергия поддержки плаща исходила от кристалла внутри него, в то время как набор Атлантиды набирал энергию из тела Суа Цзя. Это означало, что экипировка Атлантиды не имела установленного предела с точки зрения использования, в то время как плащ бога смерти имел. После расчетов, Суа Цзя пришел к выводу, что, поскольку он смог активировать способность к исчезновению 2 раза и способность крыльев 1 раз, плащ мог использоваться приблизительно 50 секунд, предполагая, что каждая активация длилась приблизительно 16 секунд. По прошествии этого срока, плащ теряет свои функции, а кристалл должен пополнить свою энергию. Что касается времени, необходимого для этого пополнения, это нужно проверить. Разумеется, плащ не имел бы пределов, если бы его носил сам бог смерти, так как он мог черпать энергию смерти для поддержания своих функций. С силой бога смерти он мог без всякой проблемы сохранять исчезнувшие и преобразованное в крылья состояние вечность. Но, несмотря на ограничения, Суа Цзя был доволен плащом. 50 секунд было достаточно, чтобы сделать много вещей. Конечно, Пока Суэ Цзя не достиг пикового уровня знатока магии и не был близок к уровню великого знатока магии, он не сможет заставить плащ действовать так долго, самые большие 30 секунд. Кристаллу, контролирующий плащ бога смерти, должно быть кристаллу 10 ранга. В конце концов, кристаллу 9 ранга просто обесценил бы силу бога смерти. В заключение, духовная энергия увеличится с силой Суэ Цзя. Чем больше его духовная сила, тем больше энергия кристалла, и тем дольше он сможет использовать способности плаща. Не было никакого реального предела. Очевидно, Суэ Цзя никогда не будет таким сильным, как бог смерти, и не сможет активировать плащ на вечность, но расширить продолжительность он может. Суэ Цзя погладил ткань плаща. Поскольку это было оружие смерти, внешний вид плаща был черным дымом, и он не обладал типичным радужным свечением. Однако Суэ Цзя нравилась его внешность. Если бы у него был выбор, он всегда выбирал бы темный вид. По крайней мере, это не привлекало других. Суэ Цзя огляделся в комнате, в которой он жил почти 4 месяца, и его сердце забилось быстрее. Он знал, что скоро достигнет ранга великого знатока магии, и как только он это сделает, ему придется покинуть это место. Суэ Цзя провел следующие несколько дней, обучаясь за закрытыми дверями, больше не беспокоясь о повышении экипировки. Хотя многие люди до сих пор обращались к нему с просьбами, их было недостаточно, чтобы получить прибыль. Наконец, Суэ Цзя снова активировал метод обучения до изнеможения, снова увеличив свою магическую и духовную силы. Он сидел, скрестив ноги на своей кровати, сосредоточившись на попытке понять магию воды. Время прошло быстро. В конце концов прошло уже 5 месяцев. Пока Суэ Цзя сидел на своей кровати, пытаясь понять элемент воды, он слабо ощущал, что он находится на пороге прорыва. Окружающий его элемент воды бушевал. В одно мгновение Суэ Цзя почувствовал необъяснимое просветление. Внезапно многие вещи, которые он никогда не понимал в прошлом, обрели смысл. Суэ Цзя с восхищением открыл глаза. В какой-то момент его глаза заполнились слезами возбуждения. Глубокая сущность магии воды пульсировала в его голове. Суэ Цзя было ясно, что он, наконец, прорвался через знатока магии, официально став великим знатоком магии. Хотя названия этих двух рангов отличались только одним словом, эти царства не могли сравниться друг с другом с точки зрения понимания этого элемента. Хотя поднятие ранга не усилило магические или духовные силы Суэ Цзя, он достиг нового уровня понимания водного элемента и как им манипулировать. Например, ледяная стрела знатока магии и ледяная стрела от великого знатока магии сильно отличались. Хотя внешний вид был похож, ее скорость изменилась из-за разного уровня понимания в элементе. Суэ Цзя ранее стремился к резкости, скорости, проникающей и разрушительной способности, и это было правильно. Однако это специальность не водной магии. Резкость была земным элементом, а элемент ветра был королем скорости. Ни одна из этих характеристик не была в центре внимания ни магии воды, ни магии льда. Поскольку предыдущего понимания Суэ Цзя этого элемента было недостаточно, он искал лишние черты и не обратил внимания на главную. Величайшая способность ледяной магии стиралась. Глубокая сущность ледяной магии заключалась в контроле и ограничениях, а не в разрушении и повреждении. Можно сказать, что любое живое существо, умершее от ледяной магии, погибло мучительной смертью. Острота, проницательность и скорость ледяной стрелы были неважны. Скорее, ее самой уникальной чертой была ледяная часть названия. Без влияния льда стрела не будет отличаться от каменного шипа или даже обычной стрелы. Сравнивая все эти черты, Суэ Цзя не соответствовал профессиональному стрелку. Кроме того, Суэ Цзя стрелял только одиночными ледяными стрелами, которые можно было использовать для поражения более слабого противника в битве один на один. Но это было бесполезно против противника того же уровня, не говоря уже о более высоком уровне. В ситуации, против врага с равной силой, ледяная стрела не могла запечатать оппонента своим льдом. Только слабаков можно было связать льдом, слабаков, которых легко убить, независимо от используемых методов. Но эти обстоятельства не позволяли по-настоящему увидеть значение уникальной черты ледяной стрелы. Всякий раз, когда Суэ Цзя встречался с врагом равного положения или выше, его ледяная стрела теряла всякую полезность. Как самая сильная особая атака ледяного мага, она не могла быть бесполезной. Ледяную стрелу использовали для контроля. Несмотря на то, что она не могла на самом деле связать врага, замораживающая среда, несомненно, повлияет на скорость любого человека, который был восприимчив к ледяной магии. Это была глубокая сущность ледяной стрелы. Таким образом, ледяная стрела великого знатока магии имела другое название – замораживающая ледяная стрела. Кроме того, его понимание и взаимодействие с элементом не просто трансформировали магию стрелы, а всю магию, с которой он соприкасался. Например, Суэ Цзя мог запечатывать цель во льду с помощью замораживающего прикосновения на прежнем уровне, фактически не используя замораживающую часть. Таким образом, противник всегда мог просто вырваться из льда. В действительности, замораживающее прикосновение предназначалось для того, чтобы заморозить противника изнутри и распространиться наружу, резко уменьшив его скорость. На самом деле это была тактика, которая была похожа на проклятие, значительно сокращающая их ловкость. Если бы враг был просто связан льдом, его нельзя было победить. Если весь холодный воздух был потрачен впустую на простое образование льда, как он мог нанести вред врагу? Но нынешний Суэ Цзя определенно мог использовать замораживающее прикосновение, чтобы вдвое уменьшить скорость противника. Даже самый быстрый воин элемента ветра замедлится. В конце концов, разница между покрытием 100 м за 10 секунд и покрытием его за 20 секунд была огромной. Падение с пикового уровня мирового эксперта до детсадовца. Глава 380. Неистовствующий Роджер. Часть 1. Кто-то может спросить, какая польза от снижения скорости противника? Как только его скорость упадет, его атаки и оборона станут слабее. В конце концов, с замедленными движениями, как он проявит свою реальную силу? И какая тогда защита, если он ничего не мог заблокировать вовремя? Магия элемента льда была самым жестоким типом магии, потому что она не убивала противника сразу. Скорее, она использовала свой контроль, чтобы ограничить подвижность противника, ослабить его атаки, сбить защиту, уменьшить частоту атак. Таким образом, самые сильные ледяные маги могут изнашивать врагов. Это то, чего не мог сделать другой маг. В то время как другие могли сказать, что такой метод был слишком хлопотным и это трусливый подход, это, несомненно, является уникальной характеристикой ледяной магии. Если бы кто-то искал жестокий метод атаки, они обратились бы к магии огня. На самом деле, если огненный маг столкнется с ледяным магом, они умрут со скуки. Ледяной рев, алмазная атака и град также сильно изменились. Характерной чертой этих движений была уже не их вращательная сила, а их зависание и контрольные способности. Любой слабый противник, несомненно, умрет. И даже сверхсильные враги, которые могли бы прорваться через эти атаки, все равно застряли бы в полузамерзшем состоянии, которое снизило бы их фактическую силу до следующей волны атак. В прошлом Суэ Цзя всегда либо убивал своих врагов, либо враг просто пробивался через его магию и продолжал атаку. Это было связано с тем, что понимание Суэ Цзя о ледяной магии и его связь с водными духами отсутствовало. Если противник не обладал иммунитетом к магии, его скорость, безусловно, была снижена после столкновения с ледяной атакой. Более слабая сторона просто бы замерзла до смерти, и даже если бы она была сильнее, маневренность, сила атаки, защитные способности и другие навыки ее дотягивали. Ледяная магия была чрезвычайно мощной из-за ее способности к замораживанию. Даже если кто-то прорвался сквозь магию, он не смог противостоять влиянию холода. Ледяная магия имела приличную способность убивать, но она была слабее с точки зрения атак по сравнению с магией огня. Однако она была примерно на том же уровне по сравнению с магией земли и превосходила магию ветра. Даже самая основная ледяная магия имела эффект замораживания. В битве с ледяным магом, магия льда, казалось, становилась все сильнее с течением времени, хотя на самом деле это просто противник ослабевал. Но в таком случае, тогда магия огня имела эффект горения, хотя это и правда, горение могло только причинить боль противнику, это не обязательно означало ослабевание противника. На самом деле, большинство сжигаемых жертв начинали атаковать более жестоко. Таким образом, если огненный маг жег своего противника, это означало, что ему придется быстрее победить его. Если он запутается в долгой битве, огненный маг на самом деле проиграет. Другими словами, огненный маг мог либо полностью уничтожить врага, либо быть убитым. Если бы огненные маги могли выбирать, они бы, несомненно, предпочли бы избавиться от статуса сжигателей. Помимо изменения и укрепления существующих способностей, великие знатоки магии могли также использовать новую магию – ледяную тюрьму. Это заклинание использовало таинственный лед для создания замороженной тюрьмы. Эффект ледяной тюрьмы на самом деле не сильно отличался от замораживающего прикосновения. Однако ледяной тюрьме не нужен физический контакт для активации. С силой Суацзя он мог активировать ее в любой момент в пределах своей духовной сущности. После использования метода обучения до изнеможения в течение почти полугода духовная сила Суацзя удвоилась, а его диапазон чувствительности увеличился на 20 метров. Другими словами, Суацзя мог материализовать ледяную тюрьму где угодно в диаметре 40 метров. Но, строго говоря, заклинание ледяной тюрьмы было новой системой, с которой Суацзя никогда раньше не сталкивался. Она не просто запечатывала врага в прямоугольный куб льда, она была шестиугольной призмой. Это простое различие в форме фактически резко увеличивало ее прочность. Кроме того, также была способность ледяной тюрьмы собирать огромное количество замораживающего воздуха, чтобы направлять его на свою цель. Если жертва во время не ломала ледяную тюрьму, она в конечном итоге замерзла до смерти. Ледяная тюрьма по сути была просто прочным ледником, который мог оставаться вечно замерзшим, а также имел возможность заманивать внутрь человека. Кроме того, она восстанавливала себя с помощью замерзающего воздуха. Если жертва не была достаточно сильной, она не могла прорваться. Конечным результатом было замерзание внутри. Даже если жертва была чрезвычайно мощной, потребовалось бы много энергии, чтобы прорваться. В общем, если не вырваться через 5 секунд или около того, шансов нет. Наибольшие различия между знатоком магии и великим знатоком магии заключалось в их способности осмыслить магию льда и использовать ее. Знаток магии сосредотачивался на проникающей и разрушительной способности, в то время как великий знаток магии сосредотачивался на замораживании и контроле. Осталось еще около месяца до встречи Суацзя и его спутников, и Суацзя зря время не тратил. Вместо этого он и его алмазный дракон бросились назад к первому контрольно-пропускному пункту. Через месяц он может отправить кучу кирок и заработать около 2 миллиардов. Суацзя все время знакомился с функциями магии. В конце концов, обучение и освоение были совершенно разными. Не познакомившись с его навыками, он мог легко пропустить любую важную возможность в битве. Если он хотел использовать ее правильно, ему придется практиковать каждый день. Наконец, прошел месяц, и Суацзя успешно заработал 1,4 миллиарда. В дополнение к 400 миллионам, изначально принадлежавшим ему, его активы теперь достигли 1,8 миллиарда. Однако это было мизерное изменение по сравнению с миллиардами, которыми он владел ранее. Поскольку Суацзя смог заработать много денег на повышение экипировки, почему он не продолжил этим заниматься? Несмотря на то, что по-прежнему были люди, требующие увеличения своих экипировок, их число сократилось. Никакой системы, это больше не выгодно. Суацзя прибыл в гостиницу иллюзорного города очень рано и выбрал столик в углу. После того, как он заказал немного алкоголя, он медленно закрыл глаза, размышляя над своим обучением за последние полгода, а также суммировал свою прибыль и убытки. Его спутники, которые в прошлом приходили раньше, до сих пор не появились. Озадаченный Суацзя посмотрел на дверь. Может, они попали в беду? В это время дверь открылась, и появилась знакомая фигура Роджера. Суацзя впал в ступор. Хотя силуэт Роджера не изменился, Суацзя не видел малинового свечения, окружающее тело Роджера. Из него исходило яростное давление. Под взглядом Суацзя Роджер медленно подошел и спокойно сел. Суацзя все еще смотрел на Роджера с изумлением. Поскольку воротник Роджера не был закреплен, Суацзя ясно видел шрамы, покрывающие грудь Роджера. Некоторые были нанесены оружием, другие – когтями зверей. На этом крошечном участке обнаженной кожи было, по крайней мере, дюжина ран. Эти шрамы накладывались друг на друга. Некоторые из них уже зажили, другие были в процессе, покрытые толстыми струпьями, в то время как другие только начали образовывать струпья. Самой ужасающей частью было то, что были также раны, которые все еще кровоточили. Было ясно, что Роджер недавно получил их. Дрожа, Суацзя поднял голову, чтобы посмотреть Роджеру в глаза. Он не мог себе представить, как Роджер провел последние полгода, какую подготовку он прошел, чтобы так себя замучить. Роджер усмехнулся и схватил бутылку спирта на столе, чтобы залить половину в себя. Остальное он вылил на грудь, и алая кровь быстро окрасила его одежду в темно-красный цвет. Глава 381. Неистовствующий Роджер, Часть 2. Хотя Суэ Цзя никогда не ранили до такой степени, он знал, что излитие алкоголя на травмы безумно болезненно. Однако если не обеззаразить раны, это приведет к большим проблемам позже. Суэ Цзя протянул руку и уверенно активировал 10 техник увлажнения. В следующий момент Роджер начал удивляться и с недоверием посмотрел на Суэ Цзя. Раньше заживление таких ран требовало сотни техник увлажнения, но только что Роджер почувствовал, что его раны быстро затянулись. Чувство неописуемого облегчения распространилось по его телу. С помощью всего лишь 10 техник Суэ Цзя сумел выполнить задачу, которая требовала сотен заклинаний. Роджер поставил свой стакан и похвалил: «Босс, похоже, ты всегда будешь моим боссом. Я изначально думал, что за последние полгода я был единственным, кто удвоил свою силу. Однако, похоже, я до сих пор не смог превзойти тебя». «Что?» На этот раз Суэ Цзя был шокирован. Он встал и недоверчиво спросил: «Что ты сказал? Всего полгода ты?» Роджер покачал головой и собирался ответить, когда толстый воин с соседнего стола заорал: можешь заткнуться, разве ты не видишь, что я сейчас говорю?» Суэ Цзя остановился, а затем спокойно сел. Одного такого предложения было недостаточно, чтобы заставить Суэ Цзя действовать. В конце концов, преступление другой стороны не было достойным смерти. Как только Суэ Цзя делал ход, он не оставлял в живых своих противников. «Хе-хе», Роджер мрачно усмехнулся и встал, чтобы подойти к воину. Увидев это, воин также поднялся и потянулся за мечом. Суэ Цзя сразу же попытался позвать Роджера обратно, но в следующее мгновение Суэ Цзя оттянул руку. Хотя он уже получил повышение от лидера команды до босса, Суэ Цзя всегда уважал чувства других. Роджер высокомерно остановился рядом со столом воина и наклонил голову. «Это ты нам, ублюдок?» Воин был ошеломлен, прежде чем закричал: «Конечно, вам. Кто еще здесь кричал? Как?» До того, как воин закончил, глаза Роджера вспыхнули с убийственным намерением. В следующее мгновение он пнул того в шею. Это случилось так неописуемо быстро, что никто даже не увидел движения Роджера. Время, казалось, замерло. Воин подлетел в воздухе, как тряпичная кукла. Он врезался в стол, а затем в стену позади него, в результате чего вся гостиница задрожала. Излучая убийственную ауру, Роджер проревел: «Кто здесь с ним? Немедленно выходите. Си так со мной разговаривать. Ему жить надоело». В ответ на волну гнева Роджера было лишь молчание. На мгновение было так тихо, что можно было услышать падение капель воды. Никто даже не смел дышать. Роджер взглянул на нескольких людей, сидящих за одним столом с тем воином. «Каковы ваши отношения с этим ублюдком?» «Никаких. Мы его не знаем, мы просто сидели вместе с ним». Поскольку они заявили о своей несвязанности с ним, Роджер не мог сорваться на них. В конце концов, он не был психом. Как только Роджер собирался вернуться к своему столу, холодный голос сказал презрительно: «Щенок, тебе лучше поумерить свой пыл». Роджер замолчал, а затем обернулся назад с зловещей усмешкой. Он крикнул людям в гостинице: «Кто это сказал? Покажись». Вся гостиница снова замолчала. Роджер повернулся, чтобы посмотреть на Суэ Цзя. Он считал, что с чувствами Суэ Цзя он определенно знал, кто говорил. Как и ожидалось, Суэ Цзя не разочаровал. С легкой улыбкой он поднял свой. В следующий миг его правая рука дернулась в сторону, а вино в стекле мгновенно застыло, образовав острую ледяную стрелу, которая выстрелила в угол комнаты. Роджер последовал за стрелой. Все наблюдали, как ледяная стрела Суэ Цзя полетела по воздуху. Однако она не приземлилась на человеке. Скорее, она врезалась в стену. Зрители не могли не рассмеяться. Стрела промазала. Пока гостиницу заполняли вопли смеха, Суэ Цзя нахмурился. Его ледяная стрела промазала на расстоянии 10 метров. Этого никогда не было раньше. В таком диапазоне его ледяные стрелы были настолько быстрыми, что их нельзя было избежать. Он помрачнел, когда уставился на угол. Хотя Суэ Цзя не мог видеть, он мог понять, что там кто-то есть. Суэ Цзя проигнорировал насмешки вокруг и холодно фыркнул. В то же время ледяная стрела в стене внезапно взорвалась в синий туман. Прозвучал мягкий шипящий звук, и в следующий миг каждый в гостинице сразу закрыл рот. Когда холодный туман распространился наружу, он четко обозначил привлекательный силуэт, сидящий на стуле в том углу. Именно тогда все в комнате поняли, что стрела Суэ Цзя не промазала, там действительно был человек. Однако ей удалось уклониться от молниеносной стрелы Суэ Цзя. Узнав, что все взгляды теперь сосредоточены на ней, Изящный силуэт застыл на мгновение, опустив голову, чтобы посмотреть на свое тело. Внезапно она издала крик тревоги, и ее фигура вдруг бросилась в сторону, снова исчезнув. ХМФ. Суацзя не мог не фыркнуть, когда увидел, что другая сторона все еще хочет сбежать. Он сжал правую ладонь в кулак, мгновенно раздробив бокал. В то же время густой белый туман быстро распространился наружу, сразу же окутав всю гостиницу. Ух, все в гостинице бессознательно обняли себя. Воздух был слишком холодным. С распространением холодного воздуха тонкий силуэт снова показался. Увидев это, Роджер взволнованно прыгнул к фантомной фигуре. Глава 382. Новости о Сян Юне. Часть 1. Увидев это, Суацзя сказал тихим голосом: «Роджер, иди по правой стороне стены, я помогу с левой стороны». Без колебаний Роджер зашел с правой стороны. Казалось, фигура заметила, и тут же повернулась, чтобы побежать вдоль левой стены. Суацзя ухмыльнулся и помахал левой рукой, заставив синюю ледяную стрелу вылететь из его руки. Со скоростью его стрел расстояние почти в 10 метров было покрыто почти мгновенно. Однако странная часть заключалась в том, что белая фигура, казалось, ожидала этого и скажущимися нечеловеческими рефлексами резко повернулась, чтобы уклониться. Суацзя был шокирован движениями белой фигуры. В такой короткий промежуток времени противник смог сделать такой невозможный прием. Это человек вообще, это эквивалентно уклонению от пули всего в 10 метрах от нее. Более того, противник ждал, пока пуля не вылетит, прежде чем сделать ход. Это было выше человеческих способностей. Когда Суацзя увидел, что его стрела снова промахнулась, он стиснул зубы и сразу сосредоточился на использовании способности контролирующего плода, чтобы исправить траекторию стрелы. Поскольку он уже сказал, что он заблокирует противника слева, он не мог отпустить ее. Все в изумлении наблюдали, как синяя полоса льда чудесным образом прорезала изящную дугу к своей первоначальной цели – белой фигуре. На этом этапе все зрители могли сказать, что от этой стрелы не уклониться. Пока все так думали, внезапно вспыхнул яркий серебряный свет. Он столкнулся с синим светом стрелы. Что? Суацзя в изумлении уставился на фигуру, его глаза были полны недоверия. На секунду Суацзя подумал, что перед ним Бог. Только Бог мог бы совершить такое. Но Суацзя быстро отверг эту мысль. Если противник действительно был Богом, не было бы причин блокировать ледяную стрелу. В конце концов, Суацзя никогда бы не смог причинить вред Богу. Несмотря на удивительную скорость стрелы и тот факт, что они находились в близком расстоянии, а также использование Суацзя его контролирующей способности, противник смог атаковать. Однако, несмотря на то, что другая сторона добилась успеха в этой потасовке, она замедлилась. «Иуда, ты собралась?» Роджер тут же вскочил. Его ноги вращались, как ветряная мельница, и последовало 6 ударов ногами. Любой бы после этих атак погиб. Но белая фигура, казалось, была воплощением чудес. Белая фигура качалась вперед и назад, уклонялась влево и вправо от каждого из 6 ударов Роджера. Но, уклонившись от всех атак, противоположная сторона, казалось, достигла своего предела. С трудом фигура споткнулась и крикнула: «Я сдаюсь, я признаю поражение. Как бы я побила вас обоих». Когда Суацзя услышал этот знакомый голос, он тут же остановился и отменил заклинание ледяной тюрьмы, которое он только что собирался активировать. Он безучастно смотрел на белую фигуру перед ним. «Это же голос Николь. Стой!» Хотя Суацзя узнал голос, Роджер нет. Но даже если бы ухнул, он бы хотел сначала сразиться. С диким криком Роджер снова привязался к белой фигуре. Суацзя знал, что ему нужно охладить этого парня. Поскольку у него уже было заклинание ледяной тюрьмы, он сразу же выпустил ее на Роджера. Роджер внезапно оказался в ловушке. Прежде чем он понял, что происходит, он оказался в ловушке. Роджер уставился на ледяные стены вокруг него и крикнул: «Босс, что ты делаешь?» Суацзя не обращал внимания на крики Роджера и вместо этого сосредоточился на Николь. Как и ожидалось, после того, как туман, окружавший ее, рассеялся, появилось красивое лицо Николь. Суацзя теплым взглядом посмотрел на нее и ласково обругал: «Мошенница, если ты была здесь, зачем прятаться? Мы же скучали». Николь высунула язык и смущенно ответила: «Я пришла, когда Роджер кричал, как сумасшедший. Когда я увидела его вызывающее поведение, мне захотелось проверить результаты своей подготовки за последние полгода, поэтому я вышла поиздеваться. Но я не думала, что вы, ребята, соберетесь против меня. Эй, босс, здесь холодно, выпусти меня!» Роджер вскрикнул. Суэцзя обернулся и ухмыльнулся. «Что? Это всего лишь небольшая ледяная тюрьма, выбирайся сам. Я считаю, что ты можешь это сделать». Роджер скривился. Он сосредоточил всю свою энергию, пытаясь прорваться грубой силой. Однако, хотя ледяная тюрьма издала треск, она не обрушилась. И как только он распустил свою энергию, трещины, которые он только сделал, быстро исчезли. Черт побери, Роджер видел, как Суэцзя использовал ледяную печать ранее, но ее можно было разрушить. А тут все совсем иначе. Роджер боролся, но результат не менялся. Прочность ледяной тюрьмы намного превосходила его ожидания. Почему Роджер просто не использовал свои мощные удары? В конце концов, боевые сапоги Роджера имели впечатляющую разрушительную способность, и все, что слабее, чем сапоги, обязательно рухнуло бы. На самом деле не похоже, что Роджер хотел выйти из игры. Скорее, у него не было возможности как следует ударить. Ледяная тюрьма была похожа на доспех, который окружал все его тело. Как можно ударить свою собственную броню? Суэцзя рассмеялся. Прекрати тратить свою энергию. Использование грубой силы бессмысленно. Вместо этого используй боевую ци. Роджер выругался и собрал всю боевую ци и взорвал ее. С ярким взрывом золотого света ледяная тюрьма содрогнулась, однако все равно не сломалась. Отказавшись принять этот результат, Роджер собрал и снова выпустил свою ци. Затем, после третьей попытки, он, наконец, сломал ледяную. Глава 383. Новости о Сян-Юне. Часть 2. Роджер уставился на Суэцзя, затем на разрушенный лед на земле вокруг него. «Босс, а не слишком ли прочная твоя ледяная тюрьма? Даже если я использовал боевую ци, я все равно застрял там на 6 секунд. В такой ситуации разве я не простая игрушка в твоих руках?» Затем Роджер поплелся к Суэцзя с горьким выражением лица. «Кроме того, я онемел. Я не могу быстро ходить». Когда Роджер вернулся к столу и продолжил пить, пытаясь согреться, Николь обернулась, посмотрела на Суэцзя и нахмурилась. «Босс, прошло всего полгода с тех пор, как мы виделись, а ты уже такой же сильный, как тот сумасшедший маньяк. Сначала эта странная ледяная стрела, затем оборотный замороженный газ, который меня раскрыл, и, наконец, эта ледяная тюрьма. Тебя теперь не одолеть». Суэцзя вздохнул и покачал головой. «Ты переоцениваешь меня. Хотя ледяная стрела действительно грозная, ее можно использовать только как внезапную атаку. Использовать ее против врага моего же уровня бесполезно. Что касается оборотного замороженного газа, он не наносит ущерба», Роджер мрачно сказал. «Даже если этого мало, это ледяная тюрьма вне конкуренции». «Нет», — ответил Суэцзя, — «несмотря на то, что ледяная тюрьма захватила тебя, ее можно рассматривать как броню алмазного дракона. Она также и защищает того, кто внутри». Николь кивнула и усмехнулась. «Ну, тогда я не слишком отстал от босса, ха-ха». Роджер презрительно цокнул. «Это потому, что ты еще не испытал ледяную тюрьму. Признаю, что хотя ледяная тюрьма не сможет убить меня, она выделяет большое количество холодного воздуха. Кроме того, мне пришлось потребить большое количество боевой ци, чтобы вырваться». Роджер закатил глаза. «Подумай об этом, как только моя боевая ци закончится, тело замерзнет, скорость падает, у атак не будет сил, а защита пострадает, как же я смогу пойти против босса?» «Ну», Николь побледнела. «Правильно, хотя ледяная тюрьма Суэцзя не могла непосредственно убить или даже удержать противника равного уровня, она может резко ослабить противника. Чем дольше противник в ловушке, тем он слабее». Она подумала о ледяной стреле. Хотя Николь смогла заблокировать физическую атаку, она не смогла противостоять холодному воздуху. Ее скорость была снижена на треть, и в результате она стала медленнее, чем Роджер. Таким образом, она была вынуждена признать поражение. Николь с изумлением посмотрела на него. «Боже, с самого начала босс контролировал всю битву. Роджер кивнул и похвалил. «Правильно, контроль прекрасно описывает ситуацию. Хотя босс не мог убить врага, его способность контролировать позволяет мгновенно менять ход битвы. Он раскрыл тебя и снизил твою скорость, заставив тебя сдаться». «Пожалуйста», Николь закатила глаза, «я уступила. Я не враг, поэтому слово «сдаться» не подходит». Николь оглянулась и спросила: «Так, а где Сян-Юнь? Он еще не приехал?» Суэцзя покачал головой. «Нет, этот парень обычно всегда пунктуален, Может, он в беде, Хаймев? А тебя кто просил приходить так поздно в прошлый раз? Ну, каково это, ждать остальных? Ха! Суацзя сухо усмехнулся. Да, теперь я понял. Волнительное ожидание. Взрыв, все в гостинице встали и выбежали. Конечно, это было не просто желание посмотреть шоу. Возможность наблюдать за борьбой экспертов может повысить собственный опыт и боевые навыки. Большинство битв обычно были тайными. В конце концов, после окончания боя стороны были крайне ослаблены, исчерпав свою магическую силу, духовную силу, боевую ци и выносливость. За несколько минут все ушли, остались только Суацзя, Николь и Роджер.